Дожди святого Исидра. Ехали мы как-то в такси с вокзала Чамартин в центр города. Водитель поинтересовался. «Зонтики-то взяли? Скоро будет дождь». Небо было абсолютно чистым. Светило солнышко. Мы очень удивились, но водитель объяснил. «Сегодня же день Сан-Исидра. Помяните мое слово. Сан-Исидра всегда присылает дождь. Ему молились крестьяне на полях, когда нужен был дождь, ведь он их покровитель. Тем более, сегодня его день». Мы не проехали и квартала, как вдруг зашумели деревья. Порывы ветра следовали один за другим. Тучи взялись ниоткуда. И за те 10 минут, что мы ехали до центра, начался настоящий ураган. В подъезд мы забегали уже под проливным дождем. Так мы познакомились с Сан-Исидро, святым покровителем Мадрида и фермеров. Неделя, связанная с его днем, это самые интересные и насыщенные праздники в городе. Вы думаете, дам в мантильях, сеньоров в котелках и запряженные лошадьми кареты можно увидеть только в Андалусии? Приезжайте в Мадрид в мае! В неделю Сан-Исидро проходят ярмарки, концерты, фестивали. Мадрид превращается в сплошной праздник. Начинается сезон кориды, первая как раз на Сан-Исидро. Билеты заказывают заранее. Кориды Сан-Исидро открывают месячный сезон мадридских корид. Празднования начинаются 15 мая. Основные мероприятия проходят на открытом воздухе в местечке Прадера дель Санта. Святой Исидро родился в Мадриде в 1082 году. Легенда рассказывает, что однажды, когда он молился в поле, с неба спустились два ангела и вспахали за него землю. А когда сын Исидро оступился и упал в колодец, который строил святой, вода поднялась вверх и вынесла ребенка живым и невредимым на поверхность. Сан Исидро заставлял бить из земли источники на полях, где он работал. Первая часовня в его честь была построена в 1528 году королевой Изабеллой, после того, как принц Филипп выздоровел, выпив воду из одного из источников. Впоследствии Бальтасар де Суньига, маркиз де Валеро, построил на этом месте храм. Ранним утром 15 мая паломники начинают свое шествие по Мадриду. Они несут статую Сан-Исидро. В полдень в королевском храме Сан-Исидро начинается торжественная месса. После мессы архиепископ Мадрида отправляется на луг святого Исидро, где он благословляет воду в источнике. Также в полдень шествие проносит статую Сан-Исидро и его жены, святой Марии де ла Кабеса, с улицы Сакрамента на площадь де ла Вилла. На протяжении столетий тысячи людей принимают участие в шествии. Когда-то среди них был художник Гойя. Затем паломники в сопровождении гитар и тамбуринов покидают город через улицу Сеговии. Они направляются к месту, где покоятся останки святого. Там служится месса, и паломники пьют воду из источников, произнося следующие слова. «Сан Исидро Эрмосо, патрон де Мадрид, ке эль агуа дель риска, исисте салир». «Прекрасный святой Исидро, покровитель Мадрида, ты заставил источники бить из засохшей земли». По традиции паломники пьют воду с пончиками двух видов, специальной выпечкой для этого дня. Листас – умницы и тонтас – глупцы. В мае все кондитерские завалены этой выпечкой под общим названием раскиес или сдобные пончики. Вы можете посмотреть, как они выглядят, на фото в приложении. Святому Исидро попробовать этих печенек не довелось. Появились они гораздо позже, но достаточно давно, чтобы никто не мог сказать, реально ли придумавшая их тетя Хавьера, тия Хавьера, которая всегда пекла для праздника такие сладости. Видимо, много родственников было у сеньоры, раз ее творения так пошли в народ. И теперь, уже не первое столетие, это мадридская традиция. Изначально базовый продукт, сами печеньки, одинаковы. Для теста берутся мука, яйца, сахар, оливковое масло и анис. А вот дальше глупыши не искупались ни в какой подливке, поэтому они глупенькие, коричневатые, похожие на наши пряники, но с дырочкой в серединке. Умницы все покрыты толстой смесью сахара, лимона и взбитого яичного белка, поэтому они умницы. На самом деле традиционных печений к празднику 4 вида. Еще есть пончики Святой Клары и француженки. Но первые два вида – самые популярные. Француженки, по легенде, были изготовлены специально для доньи Барбары де Браганса, супруги короля Фернандо VI, которой категорически не нравилась классическая версия. А пончики Святой Клары изобрели монахини одноименного монастыря, которые придумали покрывать пончики сухим безе и продавали их, зарабатывая деньги для своей обители. В это время многие мадрицы выбираются к хижине Сан-Исидро со своими сладостями, скатертями, на семейные пикники. Испанцы называют мадрицев чула, то есть человек, который слишком много о себе думает. Так вот, традиционный мадридский костюм для праздника носит название чулапа, костюм, который носит этот самый чула. Для мужчины это серая кепка в мелкую гусиную лапку, такой же пиджак с черной окантовкой, черные брюки и обязательный красный цветок или его имитация. Так одеты даже малыши, и это очень трогательно. Красные и белые цветки воткнуты в прически и мантильи женщин, от самого юного до самого старого возраста. Если вам захочется узнать больше о жизни Сан-Исидро, известного своей добротой к бедным и к животным, на площади Сан-Андрес, Плаца де Сан-Андрес 2, находится его музей – Каса де Сан-Исидро. Здание было реконструировано в XVI веке. Изначально на этом месте стоял дом, где жил и умер святой. Там же сохранился и чудесный колодец, где вода спасла его сына. Когда-то Исидро, родившийся в бедной семье, каждое утро ходил на мессу, из-за чего опаздывал на работу к своему землевладельцу Хуану де Варгасу. Остальные работники пожаловались на него, но оказалось, что Исидро выполнял в 3 раза больше работы, чем все остальные. Потом он вернул к жизни заболевшую дочь хозяина, а фонтаны из засохшей земли вообще были его фирменным чудом. Исидро женился на Марии Тариб, впоследствии известной как Святая Мария де ла Кабеса. К этому времени хозяин уже сделал его управляющим всеми своими поместьями. К сожалению, спасенный Исидро сын все же умер молодым. Больше детей у них не было. После смерти Исидро по приказу короля Филиппа II его останки были помещены в серебряный сосуд. В 1622 году Исидро был канонизирован папой Григорием XV одновременно с Игнасио Лойолой, Терезой Авилской и Филиппом Нери. Собор Сан-Исидро с 1885 года до возведения собора Альмудена в 1993 году был главным кафедральным собором Мадрида. Найти его легко. Спуститесь с Пласа Майор в арку, противоположную улице Кали-Майор. 2 башни собора видны сразу. Вы можете посмотреть их на фото в приложении. Не знаю, насколько мадридцы и вправду чула. Я-то все больше с кабальера, благородными сеньорами встречалась. Ищу однажды аптеку в переулочках вокруг улицы Принцессы. Смотрю, старичок идет, еле ноги переставляет, 100 лет на вид. Ну, думаю, он-то точно знает. Подбегаю радостно, спрашиваю. И тут старичок вдруг выпрямляется, и взор орлиный из-под кепки, и отвечает вопросом на вопрос. «А почему вы именно меня об этом спрашиваете? Я так плохо выгляжу?» Одно из популярных праздничных блюд. Свиная вырезка в виноградном соусе. «Лома де ферде эн сальса де увас». Это блюдо весьма оригинально за счет винограда и украсит не только испанский, но и наш праздничный стол. Его рецепт вы можете найти в приложении.